Элли прервал ее разглагольствование. «Как выглядел этот тип? Она видела его вблизи? Может описать?» «Да, она сегодня утром столкнулась с ним нос к носу и теперь легко опознает». «Сегодня утром? Где?» «Она столкнулась с ним в большом книжном магазине. Тот парень как раз выскакивал из лифта и чуть не сшиб ее с ног. Он слегка оторопел. Я этим воспользовалась», — торжествующе вещала Беатрис. «Приняла неприступный вид и с места в карьер потребовала, чтобы он оставил меня в покое. Он притворился, что меня не понимает, пробормотал 2-3 слова с чудовищным итальянским акцентом. Прямо обхохочешься. И скрылся, только его и видели. Но можешь поверить, я его уделала». Тут Элли Зильбельберг вытащил из кармана куртки фотографии Даниэля Лорансона, сделанные накануне в парижском отеле. Он показал их Беатрис, чтобы убедиться, не тот ли это ловец удачи. Беа пожала плечами и категорически заявила, что не тот. «Мой приятель гораздо моложе», — сказала она, — «но, увы, не такой красивый и не носит усов. А тот, кого ты показываешь, — это знакомый Марка?» «Да и твой тоже», — не без ехидства добавила она. «Кого ты пытаешься обмануть, Элли? Ты же прекрасно знаешь этого типа на фотографии». Элли был здорово удивлен. «Откуда она знает Даниэля Лорансона? Его так зовут? Только на фотографии, что у Марка, он моложе и худее, и без усов. Но в конце концов, это же ваш общий приятель. Или ты меня принимаешь за полную дурочку?» «Что за фотография у Марка?» — спросил Элли, у которого все уже начало путаться в голове. Тогда Беатрис потащила его в отцовскую комнату, в другой конец квартиры. В коридоре она обернулась к Элли. «Ты заметил? Мои-то не двинулась с места, меня могли бы выкрасть отсюда, ограбить квартиру подчистую. Она и ухом не повела бы. Интересно знать, по какой причине она делает вид, будто меня нет. Из-за своего сериала или из-за нашей перепалки за завтраком?» Однако расположение духа Маиты отнюдь не занимало Элли Зильбельберга. В просторной спальне Марка, куда его вела Беатрис, его поразила почти монашеская неприхотливость обстановки. Узкая кровать, из мебели только самое необходимое. Все дышало суровой отрешенностью. Впечатление усугублялось несколькими редкостными дорогими вещицами, книгами по искусству и особенно установленной на простой деревянной подставке великолепной африканской погребальной маской двуликого Бакоты. Когда Элли пришел в себя от удивления, первым, что привлекло его взгляд, был этот блиставший яростными красками символ смерти, братского единения с потусторонним. Зильбельберга поразило, что Марк поставил у изножья своего холостяцкого ложа эту неистово прекрасную погребальную маску из габона. «Вот погляди», — сказала Беатрис. С ночного столика она взяла черно-белую фотографию в старинной деревянной рамке. «Видишь? Это он». И верно. То был он. Элли Зильбельберг отчетливо вспомнил их поездку в Фуэнан. Адриана тогда была прекрасна, как божий день, прекрасна, как те летние ночи, как утренний туман, как солнце и дождь, Она вся лучилась, подобно текучему изумруду морского прибоя у островов Гленан. Ее лучезарность предвещала то самое светлое будущее, что было обещано им всем. И они сами ощущали себя его счастливыми избранниками. Элли пускался во все тяжкие, чтобы ее увлечь, соблазнить, покорить. В то лето он не знал себе равных. Образованность, фантазия — все шло в дело. Фраза из Музиля для объяснения того, в какое смущение поверг его какой-то ее привычный жест, увековечивала это смущение, делая достойным воспоминаний. Цитата из малоизвестного древнегреческого поэта была призвана выразить его желание, изваять его страсть из плоти божественного глагола. Элегическая строфа Вергилия описывала радость от их прогулки в ландах, поросших желтым утесником. Бодлеровская строка возвещала конец лета, мрачную сладость наступающей осени и неутоленной любви. Да, неутоленной. Адриана с удовольствием слушала его, улыбалась его находкам, несколько раз доверила ему ладонь, когда они бродили по пенистой кайме прилива, и дважды позволила коснуться губ, но лишь слегка, как бы присыпая его рану, запекшейся на них морской солью, но отнюдь не теряя головы. Напротив, именно в то лето Марк Лилиенталь, наконец, недвусмысленно получил права на нее. Беатрис посматривала на Элли, подмечая, как по его лицу бегут какие-то неясные тени. Ей хотелось узнать, что за тайны связаны с фотографией, способной вызвать у Элли и у ее отца столь сильные, хотя и не схожие эмоции. Фото появилось неделю назад, и с тех пор Беатрис каждый день прокрадывалась посмотреть на него. Вообще-то она любила отдохнуть с книгой в руках, вытянувшись на узкой отцовской кровати. Ее нежила смутная, но блаженная мысль, что никогда ни одна женщина не прилегла на это монашеское ложе, не заснула на нем. Неотчетливость ее радости объяснялась не расплывчатостью каких-то догадок, а, напротив, вполне осознанным нежеланием углубляться в их анализ, вытаскивать что-либо на свет Божий. Быть может, она опасалась пролить слишком яркий свет на собственные чувства по этому поводу, а потому туманность, полуневедение ее вполне устраивало. Она единственная женщина, касавшаяся этой постели, вот и все. Беатрис вернула фотографию на прежнее место. «Вот видишь, — победоносно заключила она, — тот же тип, что и у тебя на карточке. Но увязался-то за мной другой. Не знаю, кто он, просто бабник или что-нибудь похуже, но именно его я видела рядом с тобой по телеку». Элли ничего не понял. Она принялась объяснять. Однако все запуталось еще больше, и Беатрис не на шутку разозлилась. Но, наконец, все встало на место. Он понял, что речь идет о мотоциклисте, который следовал за ним до Монпарнасского кладбища. Сам Элли не видел его лица, а телеоператор, стало быть, ухватил его в кадр. Значит, вот на кого она наткнулась вчера у лифта. Почему же сам он не видел лица боевика? Ах да, спор с отцом отвлек его от телехроники. Когда они выяснили все это, зазвонил телефон. Беатрис сняла трубку и испустила радостный вопль. «Марк? Это просто гениально. Ты звякнул раньше, чем обычно. А тут как раз Элли. Из романа Хемингуэя «Райский сад», который читал Марк Лилиенталь, выпал листочек бумаги. Он подобрал его как раз в тот момент, когда стюардесса компании Delta Airlines объявила, что самолет вот-вот приземлится в бостонском аэропорту. Марк узнал почерк Фабьены и текст тоже. Его сердце снова гулко забилось, как когда-то. Былое счастье вновь придет, труднее честь вернуть. Тот Христа не обретет, кто потерял свой путь. То была их первая ночь в гостинице «Пилигрим» на Оленьем острове. 12 декабря. В пятницу. Расслабившись, Фабьена погрузилась в волну зыбких ощущений и неуверенно скользила и плыла. Сказывалась разница в часовых поясах, о чем предупреждал ее Марк Лилиенталь. В Нью-Йорке ей пришлось переехать из одного аэропорта в другой, чтобы пересесть на рейс 528 на Бостон. Но все оказалось прекрасно организовано. Ее поджидал лимузин. Шофер с посеребренными висками вовсю пыжился, видом и выговором пытаясь походить на зажиточного английского джентльмена. В аэропорту Ла-Гуардия при регистрации Фабьене передали еще одну весточку от Марка. В придачу ко второй книге «Райскому саду» Эрнеста Хемингуэя записка была короткой. «Еще одна новинка, мисс Ф. Очередной посмертно опубликованный роман старины Эрнста. Я уже наслушался по его поводу немалых похвал и оглушительной хулы. Но он может послужить тебе гидом во время твоего путешествия до Бангора, где я буду тебя ожидать. Он станет сопутствовать тебе по Америке, раз ты уже в нее попала. Он доведет тебя до нашего маленького ада-рая, поскольку, если я все правильно понял, заглянув в рецензии, сей романчик — исследование адски райской любви одной пары. Но разве мы пара? Бывают минуты с последней среды, когда я ловлю себя на том, что действительно верю в это. М.Л. В Бостоне уже не было ни послания, ни книги, но второй пилот маленького одномоторного самолетика компании «Бар Харбор», где она, как ей представлялось, могла оказаться единственным пассажиром, радостно улыбаясь, выловил ее в зале отправления. «Полагаю, вы мисс Дюбрей?» Она подтвердила, что он не ошибся. Он же объявил, что ему поручено показать ей штат Мэн с птичьего полета. «Все как нельзя лучше», — бойко вещал он. «На небе не облачко, видимость превосходная, а вы сегодня единственная наша пассажирка». В салоне самолета разместилось несколько рядов кресел, и Фабьена выбрала то, что в первом ряду. Между ней и двумя пилотами не было никакой перегородки. «Мы выберем специальный маршрут», — сказал ей первый пилот, «чтобы вы смогли во всех подробностях осмотреть залив Пенобскот». Действительно, минут через 40 они снизились до высоты в несколько десятков метров над океаном, чтобы Фабьене легче было насладиться видом великого множества островов и островочков, рассеянных по муаровой глади бухты. Второй пилот сыпал бесчисленными названиями, начиная с острова Холмов, имя которого он произнес на французский манер. «Иль-о-о». Заметив ее недоумение, он напомнил ей, что все здесь хранит следы французской колонизации. «Вы ведь, наверное, помните, что это часть Акадии, старой доброй французской Акадии. Впрочем, вдоль побережья и на некоторых островах природу оставили в неприкосновенности, учредив охранную зону, которую мы зовем Акадским национальным парком». Марк Лилиенталь ожидал ее в Бангоре. Он повез ее на Оленьий остров, развивая бешеную скорость и не обращая внимания на щиты с предупреждениями, хорошо различимые в резком сиянии зимнего дня. Автомобиль мчался сквозь тронутые инеем перелески, мимо вдававшихся глубоко в сушу узких заливчиков, такого густо-голубого цвета, что его можно было бы резать ножом. Подчас у нее даже перехватывало дыхание от подобной стальной синевы. Они остановились в Элсуэрти, чтобы заправиться, и Блухили, где наскоро перекусили. Они перебрались через Эгемоген по подвесному мосту, связывавшему Оленьий остров с континентом, и, забросив вещи Фабьены в гостиницу «Пилигрим», Марк повез ее по берегу острова, чтобы она хорошенько осмотрелась. В Стронингтоне в 4 часа пополудни, а для нее по парижскому времени шел уже 11 час вечера, они выпили кофе и зашли в магазин Эпштейна, поскольку ей понадобилось кое-что из одежды. В магазине Фабьена приметила, что маленькая блондинка-продавщица слегка покраснела, поздоровавшись с Марком, которого, похоже, видела не впервые. Как только они отошли от девицы за прилавком и двинулись между полок, Фабьена весьма прозрачно намекнула на это. Марк только рассмеялся. «Да, он бы нашел малышку вполне аппетитной», — признался он, — «если бы она не носила полукеды». «Полукеды, а сверху джинсы? Это уж слишком, даже если имеешь красивый зад. Джинсы достойны интереса только, когда их носят на чулки, открытые у щиколотки, для чего необходимы легонькие кожаные туфельки. Они внушают шальные мысли только когда намекают на то, что скрыто под жесткой тканью одежды первопроходцев». «В любом случае, ты мог бы не вдаваться в объяснение», — не без едкости прервала его разглагольствование Фабьена. «Меня совершенно не волнует, трахал ты эту молоденькую курочку или нет». Услышав глагол «трахать», Марк тотчас вспомнил о Беатрис, тоже употреблявшей это словцо. Он рассмеялся и слегка расслабился. «Нет, он не вдается в объяснение, а просто объясняет. А трахать собирается не кого-нибудь, а ее. Для того она и приехала в эту глушь. Разве не так?» Фабьена никак не откликнулась на подобную грубость. Она слишком отчаянно его добивалась, чтобы докучать ему по столь ничтожному поводу. Могла ли она надеяться, что кроме нее в его жизни никого нет, если знала его 3 дня от силы? Быть может, ее грела иллюзия или соблазн стать единственной? Роясь на магазинных полках, Марк убедился, что вещи из полотна, типично американские по покрою и цветовым оттенкам, очень часто имели китайские, южнокорейские или сингапурские этикетки. «Тебе это не напоминает Сталина? — спросил он. — Его последнюю теоретическую работу 1952 года о мировом рынке. Фабьена глядела на него, совершенно ничего не понимая. Не знала, что Сталин когда-нибудь мог написать что-то действительно теоретическое, — безапелляционно заявила она. К тому же я вообще не читала ни одной его строки. Но это невозможно. По его лицу она поняла, что он ей не поверил, и разъярилась. «Как ты думаешь, сколько мне лет? Сталин — это глубокая древность». Он обнял ее, стал целовать за ухом, в шею, не переставая хохотать, как сумасшедший. Свершилось. Явление новой Евы, женщины, неспосланной свирепым безумцем, чтобы увести их в теплые страны из пустыни холодных догм. Как мне повезло, что я тебя встретил. Какая муха тебя укусила? Можешь поклясться, что никогда не прочла ни одной строки Сталина. Она отстранилась от него, скрестила пальцы, как в детстве, и торжественно провозгласила: «Ни его, ни Мао, ни Троцкого, ни Тореза, ни Тольятти, клянусь, я лично занималась исключительно филологией». «А Маркса?» — сравнил тоже. «Маркс все-таки писатель, и потом он был гениален, совершенно безумен, но гениален. Помнишь, какие письма он посылал Энгельсу в 1857 году?» Он заглянул ей в глаза, поглаживая пальцами затылок, укрытый короткими волосами. «Говори, говори. Я чувствую, что еще чуть-чуть, и я кончу». Она даже не улыбнулась и продолжала с невозмутимым видом. «Маркс конючит, обращаясь к своему альтер-эго, жалуясь на то, что развивающийся кризис капитализма, его необратимый крах в ближайшем будущем. Заметь, дело происходит в 1857 году. Сделают ненужным его фундаментальный труд, разоблачающий законы системы современных ему торговых отношений. Если ему поверить, он явился в мир слишком поздно. Между тем, книга, которую он писал, так и оставшаяся в черновиках, совершенно гениальна. Его наброски, Грундриссе, как только он берется за конкретные прогнозы, работает над материалами по ближайшей политике, бедняжка Маркс начинает тыкать пальцем в небо. А стоит ему вознестись в эмпирее абстрактных рассуждений об универсально-историческом, как он попадает точно в яблочко. Марк Лилиенталь тихонько присвистнул, снова крепко прижал ее к себе и стал нашептывать на ушко: «Сегодня буду спать с самой очаровательной, красивой и извращенной женщиной, которая читала не только заговорщиков, но еще и Маркса. Я не я, если меня не ждет нечто потрясающее». Она уткнулась лицом в его плечо, потом отпрянула и взглянула прямо в глаза. «Спать, спать! Сколько болтовни! Когда же перейдем к действию?» «Уже обратил внимание на множественное число глагола. Считаю это хорошим предзнаменованием». Он снова ее поцеловал. Рука скользнула по бедру, груди. Несколько целлофановых пакетов от неловкого жеста Фабьены свалились с полки. Подбирая их, она увидела, что там чулки. «Блак, иллюзион», — с восхищением прочла она на фабричной марке. Время текло незаметно. Наступила ночь. Они были вдвоем в гостиничном номере в Перегриме. Фабьена вернулась в постель, истомленная наслаждением, едва держась на ногах от усталости. Она легла рядом с ним, блаженно вытянулась. И вдруг над своим ночным столиком заметила вышивку, явно старинную, под стеклом. Приподнявшись на локте, она разобрала надпись, которую венчала дата — 1838 год. В полголоса она прочла: «Былое счастье вновь придет, труднее честь вернуть. Тот Христа не обретет, кто потерял свой путь». Марк засмеялся, слушая, как она пробубнила четверостишие, словно детскую считалку. «Ну, конечно!» — громко сказал он и обвиняюще ткнул пальцем в потолок. «Только его нам сейчас и не хватает, этого вечного похитителя сил духовных!» И вправду, всегда и при любых обстоятельствах он напоминал о себе. Мысли о нем невозможно было избежать с самого детства, когда он слушал приятелей отца, в большинстве своем набожных евреев, пока они спорили, без конца поминая Маймонида о теологическом скандале вокруг имени и персоны Христа, беспардонно поделившего натрое неделимое, отверженного иконоборца, покусившегося на несказанное всеединство Бога. Уже с тех пор ему некуда было деться от таинства божественного в человеке, пробирающимся по каверзным, но соблазнительным путям зла. «Что ж, чем хуже, тем лучше», — произнес он вслух, нежно проведя рукой по бедру Фабьены. «Да, первая из трех ночей в Пилигриме». Он аккуратно вложил клочок бумаги между страницами книги, а книгу засунул в дорожную сумку.